Глава 11. Монгольской степью. А Маркешку Хабарова везли монгольской степью в деревянной клетке на верблюде. Далеко-далеко, за равниной что-то блеснуло, и у казака больно защемило сердце. Сверкнула Кяхтинская колокольня. Маркешка подъезжал к родной земле. Больше полугода пробыл он в плену. Его возили из города в город, разные важные чиновники снимали с него допросы. Был он в верховьях Сунгари, в Гиине, у самого губернатора и еще южней, в Пекине. Видел Маркешка впервые в жизни теплую землю, сады цветущей вишни. Китайский губернатор в Гиине, глубокий старик, оказался умным и любознательным человеком. Он полагал, что русские не враги Китая, и что с ними надо жить в мире. Он сам, когда доставили Маркешку в Пекин, был там же и схлопотал казаку позволение возвратиться на родину. И вот третью неделю Маркешку везли степью, но твердой веры, что везут его домой, не было. Он опасался, что отправляют его куда-нибудь в такую глушь, что вовеки не выберешься. Правда, по дороге шли обозы с чаем. В России чай любят. Так много чаю больше везти. Некуда. Сейчас, завидев блеск Кяхтинской церкви, казак ожил. Родная станица, родная земля, дом родной, друзья. Все, с чем уже несколько раз мысленно прощался Хабаров, теперь близко. И уже тряская клетка, казалось, не мучила казака. Маркешка зашевелился. Монгол, погонщик, сердито окрикнул его и щелкнул бичом. Два стражника и манжурский офицер плелись верхами на низкорослых лошадях. Офицер был в грязном военном халате, без оружия и в стеганых, мягких сапогах. Солнце палило нещадно, и смуглое лицо Маркешки казалось еще желтее от пота и густого слоя дорожной пыли. Кяхта поднималась из степи. Слева, как груда бревен, разметанных на пустыре, раскинулся китайский городок Маймачен, а через неширокую полосу от него начиналась Россия. Русский город со множеством крыш, деревянных и железных, с белыми наличниками окон и крашенными ставнями, одна за другой показывались маковки церквей. В Маймачене у городского начальника клетку с Маркешкой спустили с верблюда. Смотреть на русского собрались маймаченские китайцы. У Маркешки в глазах рябило от разноцветных шелковых халатов и вееров. Смеющиеся, толстые и веселые купцы пугали Маркешку, что теперь русские отрубят ему голову и выставят на показ. Молодые, подскакивая, с восторгом показывали, как будут рубить. «На своей земле не жалко голову сложить», — отвечал Маркешка, но в душе надеялся, что его должны пощадить, что он сделал удалое и доброе дело. На другой день Маркешку вывели из клетки. К нему шли русские в мундирах и с оружием. Маркешка увидел пограничного чиновника и двух офицеров. Русские высокие кони стояли у ворот. Русские казаки в попахах держали их под усы. Следом за чиновниками и офицерами валили русские купцы, и приказчики, и купцы-китайцы. Огромная толпа собралась вокруг Маркешки. Хабаров остолбенел от радости и смотрел на всех, моргая, не в силах вымолвить слово, и от волнения, и от того, что давно не говорил по-русски, и от того, что такое большое начальство пришло его встречать. «Мы его не примем!» Грубо, с иностранным акцентом, сказал ускалицей горбоносый офицер. «Он не русский! У него лицо не русское! Он по-нашему не понимает!» Офицер пограничной стражи был из прибалтийских немцев. Маленький, скуластый Хабаров казался ему похожим на азиата. «Как же это так? Ваше благородие!» — взмолился Маркешка. «Какой же он русский!» — сердился офицер. «Глядите! Рожа, как у инородца! Ноги колесом!» Маленького роста, желтый. — Такие родятся по Забайкалью, — — сказал скуластый чиновник. — Вы тут человек новый в Кяхте, а мы своего узнаем. — Нет, не может быть. Нельзя взять его, — упорствовал немец. — Мы русские, не похожи на такого. — Я русский! — тонко воскликнул Маркешка. Он не на шутку испугался, что свои отступятся, и опять монголы увезут его в клетки. Отчаяние овладело им. Маркешка всхлипнул и стал утирать лицо рукавом кофты. — О, вы не знаете, какой есть русский! — рассуждал офицер. Немцу хотелось в этот момент выказать себя истинно русским человеком. Подъехал пожилой офицер, и все отдали ему честь. Сидя верхом, он устало снял фуражку, вытер лысину платком. — Откуда явился? — сделанной грубостью спросил он. — Усть стрелочного караула, казак Хабаров! «Маркел Иванов!» — браво гаркнул Маркешка, не сводя с офицера испуганного, настороженного взгляда. Офицер пристально оглядел казака и в рваную одежду, и ласка мелькнула в его взоре. «Как попал в Китай? Зимой схватили ихние стражники, будто бы переходил границу. Ну, обычное дело», — сказал офицер. — А, быть может, ты в Китай за контрабандой направлялся? — Никак нет. Мы в Китай не ходили, только по Муру охотились. Лысый молча смотрел на Маркешку и, наконец, обернувшись к казакам, махнул платком и велел вести его в Кяхту. Офицеры сели на коней, казаки тронулись. Маркешка, всхлипывая, пошел между ними. — Чего ж ты ревешь? Домой приехал! — шутливо сказал ему бородатый казак. Но Маркешка не мог ему ответить. — Руби голову, казни или милуй, но допусти в родное Забайкалье, — думал он. — А тут не успел порога перешагнуть, уж грозят, отрекаются. Уж какая-то сволочь навязалась на мою голову. За меня китайский губернатор в Пекин хлопотать ездил, потому что я древнего рода. Такой умный старик попался. А в России что за начальство? Маркешка, натерпевшийся за эти 6 месяцев и выказавший стойкость и бесстрашие перед чужими людьми, снесший пытки, угрозы казни и унижения, ни словом не выдавший себя и русских, не в силах был стерпеть обиды от своих на своей земле. И он заплакал от счастья, что вернулся, и от горя, что тут такая несправедливость, слезы текли по его щекам. В халате, в рваной китайской кофте, весь избитый, запыленный и босой, с лицом в потеках, черный от грязи, маленький и скуластый, как монгол, но по-русски сероглазый, вернувшись из далеких странствований, шагал Маркешка по родной земле и горько плакал перед ней, как перед родной матерью.